Глава 8. Две собаки. «Вкусный чай!» — похвалила Жози напиток, который ей совсем не понравился. «Рэмбик, где я нахожусь?» «Коротко не ответить», — вздохнул хозяин. «Как думаешь, что главное для каждого жителя прекрасной долины?» Жози посмотрела на пустую чашку. «Ну вот, еще один странный незнакомец. Угостил напитком, который похож на микстуру от лихорадки. На столе сейчас только кувшин, из которого Миттельшнауцер наливал в чашки странную жидкость. Жози посещает все уроки правильного воспитания собаки. Мопсишка не убегает с занятий. Она знает, врать не следует. Но если в гостях угостили какой-то гадостью, нельзя честно сказать хозяевам: «Ох, и пакостный у вас чаек!» Следует похвалить напиток. Это будет не ложь, а хорошее воспитание. Жози так и поступила, а потом решила выяснить, куда она попала. Пес же, вместо того, чтобы просто сообщить название села, задал вопрос, ответ на который любой школьник знает. Вот и придется сейчас все сказать вслух. Хорошее воспитание иногда доставляет много неудобств. «Стать настоящим хранителем своих людей», — выпалила собачка, — «помогать другим людям, если они попали в беду». «Отлично», — похвалил Риф. «Скажи, может ли хранитель быть злым, глупым, ленивым, истеричным, сплетником, вредным, жадным?» «Нет», — отрезала Жози. «Подобные экземпляры в твоей деревне у Синей горы не живут?» — прищурился Миттельшнауцер. Жози опустила голову. «Ну...» «В каждой собаке две собаки», — вдруг заявил Рэмбик. «А в каждом человеке два человека. Понимаешь?» «Нет», — призналась мопсишка, думая, как ей побыстрее удрать от странного пса. «Твоей сестре Зефирке врач велел похудеть», — продолжил Риф. «Она сидит на диете?» «Мама Муля для Зефи отдельно готовит», — сообщила Жози. «Котлеты из капусты паровые, яблочный компот без меда. Лучшая портниха очень поесть любит. Она по ночам в чулане роется, мармелад лопает, а утром встанет на весы и расстраивается». «Вот об этом и речь», — засмеялся пес. «В Зефирке две собаки. Одна понимает, лишний вес плохо влияет на ее здоровье и не прибавляет красоты. А вторая хочет сладкого, уничтожает конфеты. Вторая псинка побеждает первую. Та потом переживает, в сотый раз говорит себе: «Все, сажусь на диету», и целый день жует только тыква-морковь. О чем это нам говорит? Теперь первая разбила в пух и прах вторую. Но положение вещей способно измениться. Кто там ночью медом лакомится? Ой-ой-ой! Вторая Зефи снова одержала верх над первой. А с тобой ничего похожего не происходит?» «Сяду делать уроки, знаю. Необходимо хорошо учиться. Напишу полупражнение. И так надоест», — призналась Жози. «Брошу тетрадки, побегу гулять. Потом получу двойки, сама себе обещаю. Вот никогда, никогда не оторвусь от выполнения задания. А на следующий день снова во двор удеру». «Вот видишь, и в тебе две собаки», — — улыбнулся Рэмбик. — И во мне. И в людях также. Ты встретилась с котом Кузьмой? — Да, — подтвердила Жози. Его полностью подчинил себе кот, который хочет, чтобы его считали самым главным и богатым, — пояснил собеседник. А Соня не сумела победить в себе пса по имени Злость и Зависть. Теперь скажи, имеет ли маленькая мопсишка право упрекать Кузьму и Соню? Ты же сама находишься под пятой собаки по имени Лень. Чем Жози лучше кота и шпица? Почему ты сейчас здесь очутилась? Я ищу Соню. У нее должен быть подарок от черепахи, — воскликнула Жози. Гильды? — уточнил пес. Нет, ее родственницы, — объяснила мопсишка. И тут раздался следующий вопрос. — Ты с ней хорошо знакома? — Нет, — призналась обитательница мопсхауса. — Но она милая, вручила мне белую плюшевую кошечку с голубыми глазами. Я так ее хотела. — Ой, тут растет лизихитон, симпатичный цветок. Но у него такой вонючий корень. Мопсишка надеялась, что Рэмбо тоже сменит тему разговора. Но он спросил. Неужели ни Феня, ни Муля, ни Черчилль не говорили тебе, что не следует принимать подарки от посторонних? Она же родственница гильды, затараторила Жози. Пес встал. Пойдем. Хозяин и гости вышли во двор. Рэмбик показал на тропинку, которая убегала в лес. «Если направишься туда, то вскоре окажешься у дома черепахи». «Правда?» — подпрыгнула мопсишка. «Спасибо, но...» «Что?» — прищурился Рэмбик. «Мне надо найти Соню», — топнула мопсишка. «А чтобы узнать, где она, необходимо освободить Кузьму. Он в курсе, куда подевался шпиц». «Значит, твое желание выручить кота из беды на самом деле желание помочь подруге?» — уточнил Рэмбо. «Сообщи тебе, оранжевая ворона, где находится Соня. Ты бы захотела избавить кота от цепи?» «Он очень противный», — фыркнула Жози. «Грубый, толстый. Фу!» «Значит, помогать надо только тем, кто тебе нравится?» — осведомился Рэмбик. «Ласковым, милым и стройным в придачу. Упадет на улице белка Матильда, сразу кинешься ее поднимать». «Конечно», — улыбнулась мопсишка. «Почему?» — осведомился собеседник. «Матильда моя учительница», — начала загибать когти на правой лапке Жози. «Она добрая, умная, красивая, хорошие отметки ставит, не ругает никогда». «А Кузьма?» — прищурился пес. Жози молчала. «Он на привязи сидит», — напомнил Рэмбо. «С каждым желанием кота одно звено цепи исчезает, и она делается короче». «О-хо-хо! Его предупредили. Он имеет возможность исполнить 12 своих хотелок. Потом последнее звено исчезнет, и жизнь его резко изменится. Если ты спасешь кота, он вернется домой. Если нет, Кузьма очутится в очень страшном месте. Останется там навсегда. Никто с ним общаться не сможет». Мопсишке не стало жаль противного британца. Так ему и надо. Но если кот пропадет, как она найдет Соню? как ему помочь? — пробормотала мопсишка. — Одной твоей слезы, сострадания любви, упавшей на цепь, хватит, чтобы кот освободился. — Поняла? — тихо уточнил Рэмбик. — Да, — солгала Жози, которой всегда хотелось выглядеть умной. И пес со своими лекциями ей здорово надоел. «Отправишься на помощь Кузе?» — уточнил Рэмбик. «Да», — кивнула Жози. «Разреши дать тебе несколько советов?» — спросил Миттельшнауцер и, не дожидаясь ответа, начал. «Если внутри тебя закипает гнев, медленно досчитай до 10. Лишь потом отвечай. Помни поговорку из мира людей. Слово — серебро, молчание — золото. Не забывай, помогать кому-то надо не потому, что тебе этот житель долины нравится, а потому, что ты хочешь помочь всем. Держи свою вторую злую собаку на поводке и не отпускай ее. Прежде чем что-то сделать, подумай, следует ли так поступать. Никогда не забывай, в тебе тоже живут две собаки. Жози не пирожное со взбитыми сливками. А раз так, то не осуждай прилюдно того, кто совершил нечто плохое. Поговори с ним наедине. Если он не понял, возьми своего близкого друга уже вдвоем, попытайтесь объяснить, что нехорошие дела творить не следует. Если он снова не понял, тогда сообщи всем о его поведении. И последнее. Не все красивое прекрасно. Иногда красивое страшно. Все, иди. «Куда?» — заморгала Жози. «Ты хотела помочь Кузьме», — напомнил Рэмбик. «Видишь высокую дубо-березу?» Мопсишка кивнула. «Она растет около бассейна кота», — объяснил Риф. «Поторопись, а то в его цепи последнее звено осталось». «Бегу!» — воскликнула Жози, думая о том, что если она не поможет Кузьме, то никогда не найдет Соню и не вернет себе белую кошечку. «Значит, одна моя слеза уничтожит цепь!» Пес молча кивнул.